Глава 20. Время шло, терпение мое уже начало иссякать, а Германа, то бишь Акопяна, все еще не было. Похоже, гражданин Френкель не прислушался к моим угрозам. Неужто придется воплощать их в жизнь? Но тут в дверь робко поцарапались. «Входите!» На пороге появился Баграт Самвелович с чемоданчиком в руках. Кажется, именно его он уронил, когда сбегал от меня из подъезда. «Ба! Какие люди!» «Я, собственно, это...» Акопян замялся. «Проходите, не стесняйтесь». Он покорно вошел в кабинет и замер, не зная, что делать дальше. Я указал на свободный стул. «Садитесь, Баграт Самвелович». «Спасибо». Он опустил толстый зад на предложенное место и уставился на меня унылым взглядом. «Мне сказали, что я должен к вам прийти». «Вам правильно передали мою просьбу. Рассказывайте, Баграт Самвелович». «Что?» «Меня интересуют подробности вашего вчерашнего визита к Марии Будько». Он опустил голову и что-то произнес себе под нос. «Не бубните, Баграт Самвелович», — поморщился я. «Говорите четче и понятнее. Я не собираюсь догадываться, что вы там лепечете». «Понимаете, гражданин следователь». Я пропустил мимо ушей этого следователя, пусть называет меня как хочет. «Я долго думал, откуда налетчики могли знать про мой сейф. Но вы ж понимаете... О таких вещах распространяться не принято. Сначала подумал, что супруга сболтнула кому-то лишнего, но потом понял, это я. Дурак виноват. Неделю назад водил Машу, ну то есть Марию Будько, в ресторан. Там мы, как водится, выпили, я хорошенько принял на грудь, ну и разболтал все свои секреты. И вы решили выяснить у нее, она или не она навела на вас бандитов?» «Да, я сказал жене, что отлучусь по делам, а сам поехал к Марии. Вы не подумайте, я человек мирный, никогда никого в жизни не убивал. Меня даже в армию не брали по состоянию здоровья». «А что у вас со здоровьем?» «Давление, голова кружится, кровь часто носом идет. Иногда в обморок хлопаюсь, совсем как барышня-курсистка». «Бывает. Продолжайте, Баграт Самвелович». Приехал к ней на квартиру. Она в коммуналке живет. «Я знаю». Стал звонить. Вместо нее дверь соседка открыла, впустила меня в квартиру. Я в комнату Машину вхожу, а она там. Мертвая, с чулком на шее. Я тогда страшно перепугался и сбежал. Собственно, вот и вся история. Вздохнула Копян. «А может, это все-таки вы на нее разозлились и убили в порыве мести?» «Что вы, гражданин следователь? Я и дрался всего один раз в жизни, когда в гимназии учился, а тут убить человека, женщину, я бы не смог». Я внимательно осмотрел его. Усталый, задерганный, подавленный. Похоже, он говорил правду и действительно никого не убивал. «Хорошо. Допустим, все было так, как вы сказали. Тогда кто, по вашему мнению, мог убить Марию?» «Я... Я не знаю, гражданин следователь». «А если подумать, вы в курсе, что у Будько были другие любовники, кроме вас?» «Да». «И вас это не удивляло?» «Нет. Я ведь не собирался жениться на Маше. Она это знала и позволяла себе встречаться с другими. Я был не против. Главное, что она была разборчива и ничего бы не подхватила». «Интересная история. Кого из любовников Марии вы знаете?» «Лично никого. Мне сказали, что к ней часто заходил бывший солдат-инвалид на одной ноге». Акопян усмехнулся. «Чушь собачья! Никакой это не инвалид!» «Так-так, с этого места поподробней». «Видел я его как-то раз. Представьте себе, преспокойно шел на двух ногах и без всяких костылей. Знаете, нищие часто так делают. Одну ногу подвязывают и изображают из себя калеку». «То есть хотите сказать, что он... нищий?» «Знаете, не часто можно увидеть нищего, который заходит в комиссионный магазин и выходит оттуда с несколькими свертками покупок». «Погодите, вы что, проследили за ним?» «Каюсь. Был грех». «Ну и? Куда в итоге привела слежка?» «Я его потерял в районе Институтской», — печально сообщила Копян. «Жаль. Как его зовут, знаете?» «Только имя. Денис». «Хорошо, последний вопрос. Маша пользовалась театральным гримом?» «Нет, конечно, да и зачем? Я давал ей деньги. Достаточно денег, чтобы она могла купить себе хорошую контрабандную косметику». Он замолчал, выжидательно глядя на меня. «Что теперь со мной будет?» «Если бы вы были благоразумнее и не сбежали с места преступления, а потом не попытались бы скрыться от меня, я бы вас отпустил. Но после всех дров, что вы наломали, придется вам какое-то время побыть у нас в гостях». «Да, но Френкель сказал...» «Неважно, что сказал Френкель. Вашим делом занимаюсь я, а не он. Поняли, гражданин Акопян?» «Да как тут не поймешь?» «Вот именно. Надеюсь, в чемоданчике лежит только то, что пригодится вам в камере. Жена знает, куда вы пошли?» «Знает. Я распоряжусь, чтобы ей разрешили свидание с вами». Я вызвал дежурного, чтобы тот определил Баграта Самвеловича в одну из камер нашего КПЗ. Пусть посидит, поразмышляет на досуге и больше не убегает от органов правосудия. Других планов на вечер у меня не было, и я направился домой. Настя снова устроила мне медицинский осмотр по полной программе и успокоилась, лишь убедившись, что на моем теле не появилось новых синяков, шишек и внештатных отверстий. После этого меня усадили за стол и накормили плотным ужином. Утром меня ждали яичница с колбасой и свежезаваренный кофе. Они сразу настроили меня на позитивный лад. Мой наставник пришел на службу раньше меня. Ночь у него, похоже, выдалась беспокойной, он то и дело громко зевал. «Как успехи, Рома?» «Из-за тебя я лег спать в 2:30 ночи», — пожаловался он. «Ну так ведь не зря же. Или я ошибаюсь?» «Не зря», — признался Роман. «Керманова сразу вычеркиваем». «Обоснуй». «Да тут целая история. Не позавидуешь мужику. Жена у него загуляла. Вот он и бесится». «Откуда узнал?» «Соседи рассказали. У них такой шум-гам стоял, вся улица слышала. Хорошо, хоть до драки не дошло». «Теперь понятно, чего это он такой взвинченный и агрессивный. Я подумал, это он так специально себя ведет. Ну, типа, лучшая защита — это нападение. Чтобы мы на него не подумали. А тут, оказывается, все гораздо прозаичнее. Оно и к лучшему. Одним подозреваемым меньше», — резюмировал я. «Так, Керманов отпадает. Что со Стекловым?» Савиных торжествующе улыбнулся. «А вот со Стекловым все гораздо интересней. Начнем с того, что биография у него, скажу прямо, подкачала. В 20-м загремел за решетку по обвинению в разбое. В прошлом году вышел на свободу по амнистии, будь она неладна», — чуть не ударил кулаком по столу Роман. Я понимающе вздохнул. Гуманность советской власти по отношению к уголовному элементу порой не знала пределов. Можете себе представить, какие чувства при этом испытывали те опера, которые ловили этих злодеев и отправляли в каталажку, а потом через год-два снова встречали на улице. Как правило, исправлялись единицы, остальные продолжали заниматься привычным ремеслом. «Говорят, пока сидел в тюрьме, пристрастился к марафету», — продолжил Роман. «Нормально. А как на работу устроился?» «Понятно как. Скрыл судимость от отдела кадров». Я понимающе кивнул. Это в моем будущем любого человека можно сходу пробить по целой куче баз. А тут приходится доверять бумажкам, многие из которых откровенная липа. «Берем Стеклова в разработку. А может, просто нагрянем домой с обыском? Прижмем к стенке?» «Рома, сам посуди. Раз сидел, значит, воробей стреляный. Похищенный товар у себя на хате держать не будет. На понт ты его тоже не возьмешь, только испугнешь подельников. Тут надо поаккуратней поработать». «Ну давай, поучи ученого», — обиделся Савиных. «И поучу, и сам охотно поучусь, если чего-то не знаю. Хватит дуться, Рома. Надо приносить хоть какую-то пользу на этом месте, а то выгонят из УГРО к такой-то бабушке, и чем прикажете заниматься? Я лично ничего другого делать не могу. Крестьянскому и фабричному труду непривычен. А ты?» «А я что? Я так, ничего. Подумал, может, ты все усложняешь?» «Рома, Стеклов — наша единственная зацепка. Если напортачим, другой возможности взять шайку у нас не будет». «Что нужно делать, Гриша?» «Падаем Стеклову на хвост. Нужно следить за ним». «Что? И на работе?» «На работе следить за ним не нужно, да и не получится. Придется кого-то устраивать в его бригаду, а к новичкам всегда отношение осторожное. Короче, долгая история, а у нас времени нет». «Хорошо, послежу за ним». «Давай у Барышева сегодня на летучке попросим кого-нибудь в помощь». «А ты?» «Что я? Стеклов меня видел. Мне перед ним маячить нельзя, запалит. И тогда конец всей операции». «Ну да, согласен. Что-то я об этом сразу не подумал». «Есть еще один важный момент, Рома. Докладывать Барышеву будешь ты». «Почему?» «Потому что я не собираюсь нарушать твой авторитет в глазах начальства, Рома». «Я пока что просто стажер», — пояснил я. «Да что-то непонятно, кто из нас на самом деле стажер», — улыбнулся Савиных. Ему пришлось по душе, что я не стал его принижать перед Барышевым. Пришло время летучки. Обычно она проходила в более узком кругу, но раз Барышев велел, чтобы я перед ним отчитался, пришлось идти. Это совещание не отличалось от сотен, а может и тысяч тех, на которых мне довелось побывать. Заслушивание оперсводок по городу и губернии, запросов из других мест, обсуждение текущих дел, раздача ценных указаний. Из ювелирной мастерской Заславского по колодезному переулку 2 произведена краша золота на 15 тысяч рублей. Произведенным у гражданина Тартаковского, улица Троцкого, 78, обыском обнаружена часть похищенного золота. Тартаковский, а также перекупщик краденого Нечинский задержаны. Вчера в 5 часов утра с балкона дома номер 30 по улице Либкнехта раздалось несколько выстрелов из винтовки. Пули попали в соседние окна, в связи с чем поднялся переполох. На выстрелы явился постовой милиционер бульварного района, который задержал стрелявшего с винтовкой в руках. Он оказался сторожем губсобеза Волнославским. Дознаванием установлено, что Волнославский был накануне обворован и, услышав утром какой-то подозрительный шум, схватил винтовку, выскочил на балкон и открыл стрельбу. Меня мало что касалось, однако я сидел и внимательно слушал, стараясь не упустить даже мельчайших деталей. Опыт приучил, никогда не знаешь, что тебе пригодится, поэтому лучше владеть обстановкой по максимуму. В конце совещания Барышев распустил всех сыщиков, оставив только нас с Романом. «Ну, что скажете про своего подопечного, Савиных? Справляется?» «Справляется!» «Это хорошо. Толковый оперативник всегда на вес золота. Вы вчера успели подключиться к краже в порту?» «Так точно, товарищ начальник. И у нас появился первый подозреваемый. Рабочий порта Стеклов». «Как вы на него вышли?» «Странно вел себя во время допроса. Мы предположили, что он наркоман. Наша догадка подтвердилась, а потом выяснили, что у него в прошлом судимость за разбой». «По всем приметам, верная кандидатура», — кивнул Барышев. «Что ж, хорошая работа, товарищ Савиных. Продолжайте в том же духе». «Товарищ начальник, мы не хотим сходу брать и трясти Стеклова. У него уже есть опыт, такого быстро не расколешь». «К чему клоните, Савиных?» «Мы собираемся устроить за ним слежку. К сожалению, Стеклов видел товарища Бодрова, поэтому использовать Григория нельзя. Нужен кто-то другой, еще не засвеченный». «Ваш отдел сильно загружен. Шор еще не вернулся из командировки». «Завтра будет». «Тогда привлеките Ахметжанова. Я разрешаю». «Спасибо, товарищ Барышев». «Жду вас с результатами на завтрашней летучке». Я не вмешивался в диалог Савиных с начальником УГРО и скромно стоял в сторонке. Но в конце все-таки сподобился напомнить о себе. «Товарищ Барышев». «Что вам, Бодров?» «Дело в том, что я до сих пор не получил оружие». «Ну что ж, думаю, вы его заслужили. Я напишу распоряжение, чтобы вам выдали служебное оружие». Он быстро написал бумагу, достал из сейфа чернильную подушку и громоздкую круглую печать. Поднес штамп к рту, немного подышал и поставил на распоряжение оттиск. «Все, Бодров, ступайте в оружейку». Я взял эту бумагу так бережно и нежно, словно новорожденного младенца. И без того хорошее настроение улучшилось у меня в разы.